Глава 61. Бал, как я и предполагала, был скучным. Устроившись у небольшого фонтанчика, я отрешенно наблюдала за проплывающими мимо дамами, на лицах которых навеки застыла презрительная улыбка. За надменными, ни на секунду не замолкающими джентльменами, кичившимися своими чаще всего глупыми достижениями. И вот уже в третий раз, как маленький ребенок, поконючила «долго еще». «Все еще только начинается», — хохотнула подруга, заметив ужас на моем лице, и быстро проговорила: «Дель идет, но не к нам». «Видимо, это та самая Адель с лошадьми, а теперь они обе идут сюда», — промолвила, глядя на приближающихся к нам девушек, которые своим гордым видом, едва заметной улыбкой и непривычным нарядом привлекли внимание всех, без исключения придворных. «Позвольте представить вам Адель Фабер». Заговорила Дель, стоило девушкам к нам подойти. «Адель, это Александра Пембертон и Кэтрин Марлоу». «Можно на «ты» и «Алекс», — предложила женщине с такой же тоской на лице, что и у меня. Остановив парнишку с подносом, я вручила каждой по бокалу и, подмигнув, продолжила. «Так перенести эту экзекуцию будет менее болезненно». Но, как оказалось, я глубоко ошибалась. Появление милой, но суровой старушки, свекрови Адель, внесло в это сонное мероприятие веселье. Ее язвительный тон и припечатывающий к полу взгляд буквально разносили в пух и прах неудачливых ухажеров, рискнувших к нам подойти. И скучный серый вечер тотчас окрасился в яркие цвета. «Еще один!» С тихим смешком успела предупредить меня Кэтрин, взглядом показав на мужчину средних лет с реденькой бородкой, которую он беспристрастно теребил. «Мсье Фергус, вы уже излечились? Поговаривают, этой гадостью вас наградила певичка из трактира в районе Олпс». Сейчас же с бульдожьей хваткой вцепилась в него мадам Мелва, стоило мужчине притормозить у нашей компании. «Это грязные слухи, мадам». Сквозь зубы процедил бедолага и, как и прочие семь несчастных, поспешил уйти. «Мадам Мелва, не сочтите за дерзость? Но вы бесподобны», — проговорила Кэтрин, прикрывая небольшой сумочкой губы, расплывающиеся в озорной улыбке. «Если бы не вы, нам было бы трудно отбиваться от настырных поклонников». «Ох, девочки, ни один мужчина здесь вас не достоин», — печально вздохнула старушка, бросив грозный взгляд на подбирающегося к нам очередного кавалера, и принялась перечислять недостатки всех попавшихся в ее поле зрения. Я с ней была полностью согласна, но все же решила спросить, украдкой показав на улыбчивого старичка, «А этот? Вроде бы выглядит достойно». «Патрик! Его давно прибрала к своим рукам Линди, так что этот мужчина не свободен. Но ты не волнуйся, Александра, я обязательно найду для тебя подходящих мсье, и ты выберешь по своему вкусу». Назидательным тоном проговорила мадам Мелва, и в доказательство серьезных намерений принялась сканировать зал цепким взглядом. От таких перспектив меня пробрала дрожь, и я поспешила примкнуть к девушкам, устроившимся на диванчике, и даже от скуки присоединилась к изучению потенциальных кандидатов. Но мой взор то и дело натыкался на высокого красавца с надменной улыбкой и ищущим взглядом. И я, все же не утерпев, натянуто рассмеявшись, проговорила: «Какой красавчик! Ты только посмотри, как он улыбается дамочкам, облепившим его со всех сторон». «Крейг Брикман. Богат, завидный жених, частый гость во дворце». Тут же получила полный расклад о мужчинах от мадам Мелвы, краем глаза заметив, как Дель вдруг вжалась в спинку дивана и попыталась спрятаться за бокалом. Но не успела я спросить у девушки, в чем дело, Кэтрин спешно поднялась и произнесла: «Ну вот, королева подала знак. Я пошла. Сил мне и терпения слушать жалобы и глупые сплетни ее фрейлин. А вам отлично повеселиться». «Угу. Как раз сейчас начнется». Ободряюще улыбнулась подруге, наблюдая за приближением еще одного смельчака. Но Адель, тихо простонав, торопливо пробормотала: «Это мсье Морт. И свекровь о нем отзывается очень хорошо. Кажется, мне пора припудрить нос. Кто со мной?» Уговаривать нас не пришлось, и мы, дружно поднявшись с дивана, направились было к алькову. Но не успела я сделать и пару шагов, как мой взгляд наткнулся на Кэтрин, старательно привлекающую наше внимание к своей персоне. «Спасибо, девочки! Ее величество наскучили фрейлины, и она согласилась вас принять!» Едва успела проговорить подруга, и перед нами открылась дверь, за которой находился небольшой белоснежный зал с уютными диванами, креслами, столиками и альковом с мягкими подушками на полу. Я впервые видела так близко королеву. Женщина лет 50, с тяжелым, глубоким взглядом и отстраненной улыбкой. Она казалась мне бесконечно уставшей. После краткого представления нас венценосной особе и неуклюжего Книксона, я даже не успела с удобством расположиться, как ее величество заговорило: «Значит, вы все управляете имуществом без мужчин. и у каждой есть свое дело. О герцогине я знала. С Кэтрин мы познакомились несколько месяцев назад. А о том, что в Вердании есть еще дама, не побоявшаяся вступить в схватку с мужчинами, я не знала. «Мы слабые женщины, Ваше Величество, и не сражаемся с мужчинами», — с улыбкой проговорила Кэтрин, бросив на нас предупреждающий взгляд. «Мы всего лишь пытаемся защититься». «Хм, и от чего защищается мадам Делия?» Неожиданно для меня, как, впрочем, и для самой Делии, поинтересовалась королева, посмотрев на девушку пытливым взглядом. «Ваше Величество, полагаю, вам наскучили жалобы». «Да, вы правы, мадам Делия». Как мне показалось, слишком грубо прервала Дель королева, повелительным взмахом руки выпроваживая своих фрейлин и, дождавшись, когда те покинут зал, вновь заговорила. «Их жалобы я знаю наизусть. Мало подарков, скучные спектакли, наглые любовницы, мужей и неблагодарные дети. Полагаю, ваши заботы не так банальны. Поведайте о них своей королеве». «Меня не волнует любовница моего мужа. Я подала на развод. На спектакли ходить у меня нет времени, а подарки я могу купить себе сама». Глубоко вздохнув, произнесла Адель и, чуть помедлив, ошарашила меня своими словами. «А дети? У меня сын, ему нет 8, и у меня только одно желание, чтобы никто его у меня не забрал». «Как я и предполагала, ваши заботы не столь банальны», — проговорила королева и с прямой, как струна спиной, медленно поднялась. «Этот закон о воспитании мальчиков давно устарел. И, к сожалению, я не могу его изменить. На это уйдет много времени. Но в моих силах сделать вас единственным опекуном». «Ваше Величество!» Задохнулась от услышанного Дель, не обратив внимания на довольную улыбку королевы. А вот мне от чего-то удовлетворенный оскал Ее Величества не понравился. Королева наверняка знала о беде девушки и явно подготовилась к этой встрече. Разыгранный спектакль венценосной особы был слишком дурно сыгран. Интуиция подсказывала мне, что здесь не все так просто. И чтобы не пропустить ничего важного, я внимательно следила за каждым движением королевы. Однако Ее Величество быстро завершило странную встречу, покинуло комнату, и нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Но едва мы оказались в отдалении от ненужных свидетелей, я, требовательно взглянув на Дель, проговорила: «У тебя хотят забрать сына?» «Это долгая история. Расскажу, но не сегодня», — прошептала девушка, взглядом показав на засуетившихся придворных и спешащую к нам мадам Мелву. Никто из нас не стал настаивать, понимая, как тяжело ей далась встреча с королевой, но меня не отпускала тревога, и, глядя на обеспокоенную девушку, она лишь только усиливалась. Рассеянно слушая разговор мадам Мелвы и Кэтрин о политике, я, поддавшись настроению Дель, внимательно следила за придворными, поэтому раздавшийся за нашими спинами громкий голос оказался для нас обеих неожиданным. «Делия, Делия, ты здесь? Я места себе не находил, оставив тебя одну в этой опасной стране. Когда ты приехала?» Слишком громко, намеренно привлекая к нам внимание, воскликнул тот самый красавчик, и его появлению Дель была явно не рада. Но больше всего ее встревожило присутствие короля и королевы, хотя она и старалась не подать виду. Ее Величество, судя по сжатым в тонкую линию губам, тоже не была счастлива наблюдать встречу давних знакомых. А нахальный тип продолжил преувеличенно радостно восклицать, будто стараясь всем присутствующим показать свое близкое знакомство с мадам Дели Рейн. «Ваше Величество, помните, я говорил вам о новом проекте банного комплекса, которого еще не было в Вердании? Он принадлежит Дели, и я рад быть партнером этой прекрасной и умной женщины». «Большая редкость сейчас такие дамы. Храни ее, Крейг», — проговорил Его Величество. В его бархатном голосе явственно слышалось предупреждение, невольно заставившее меня поежиться. «Во что ты ввязалась, Дель?» Встревоженно подумала я, бросив украдкой взгляд на побледневшую девушку и опасливо проследила за проследовавшей вглубь зала королевской четой. «У тебя влиятельные друзья, Адель!» — вдруг произнесла Кэтрин, недовольно нахмурив брови. «Или враги?» — с горечью ответила Адель, тотчас спешив проговорить. «Мне пора. Я слишком долго задержалась во дворце». «Хм, я тоже не прочь покинуть это место», — поддержала я. Адель, дважды кивнув, дала понять, что тоже не желает больше здесь оставаться. «Да, нам стоит уйти», — подытожила мадам Мелва. Кэтрин же, ни слова не сказав, чуть отстала от нашей компании, но все же проследовала за нами. Это наводило меня на мысли, что подруга знает намного больше, чем показывает. И я решила сразу по возвращению устроить девушке допрос. Не знаю, что там с королевой и как глубоко она несчастна, но Делия Рейн не должна потерять сына.